Глава 26. Амир. Лия уснула, а Амир еще некоторое время лежал и просто смотрел на нее, играя с мягкими локонами и гладя нежную кожу. Хотелось курить, но для этого нужно было переложить девочку, а она так крепко оплела его ногами и руками, что он не мог себе позволить потревожить ее сон. В груди тепло стало, как если бы там кто-то развел огонь. Вчера, когда Лия ушла, он впервые пожалел, что его жизнь сложилась именно так. Видя этот испуг в ее глазах, неверие, Шахин почувствовал, какая пропасть между ними на самом деле. Она чистая, воздушная девочка из простой семьи, и он — воплощение ужаса в ее понимании. Весь день места себе не находил, возвращаясь мыслями к их диалогу. Ждал, он ждал, что она вернется, потому что чувствовал, что Лия уже тоже в этих сетях. Сетях, опутавших их обоих, как липкой паутины, только выбираться не возникало ни малейшего желания. Наоборот, запутаться еще сильнее, спрятать ее от всех в этом коконе, чтобы ни одна мразь не могла добраться. С Пашей придется снова побеседовать, если он не понял все в прошлый раз. Решил напомнить о себе. Мелкая крыса. Амир тоже о себе напомнит. На пути у него вставать нельзя, тем более, когда это касается Лии. Думал позвонить девочке, приехать, но здравый разум, полагаясь на опыт, говорил, что ей нужно время на принятие. Не все в жизни просто, а вокруг не пушистые кролики. Если Лия собирается быть с ним, она должна это четко понимать перед тем, как Амир переступит точку невозврата и уже не сможет ее отпустить. А он не отпустит. Не после того, как вчера сделал ее своей окончательно. Как она стонала, как имя его шептало и царапалось, как маленькая тигрица. Сейчас вспоминает, и по телу крупная дрожь идет. Маленькая, смелая, такая соблазнительная, а еще наивная и уязвимая. Он видел, сколько невысказанного упрека мелькнуло в фиалковых глазах, когда она упомянула стриптизершу. Глупышка. Такие, как Амир, закаленные жизнью, уже не воспринимают танцы с раздеванием как нечто возбуждающее и особенное. Он давно присыщен женщинами. Разными. Красивыми, уверенными, жадными до удовольствий. Чтобы такой танец вызвал отклик в теле, танцовщице нужно было вывернуть себя наизнанку. К примеру, откровенный приват или пойти дальше и поработать ртом. Но ему не хотелось. Не тогда, когда все мысли были заняты Лией. Едва она только заикнулась о том, что хочет станцевать для него, а после начала снимать с себя одежду, у него в мозгах помутилось. Чистая, невинная, нет, она не выглядела распутной, соблазнительной, пытающейся произвести впечатление. Она просто хотела, чтобы ему понравилось. И дьявол, ему не просто нравилось. Впервые за долгие годы Шахин завелся уже тогда, когда Лия только сняла с себя кофточку, оставшись в полупрозрачном лифчике. Манящая, хрупкая, невозможно было спокойно смотреть на изгибы ее девичьего тела. Когда малышка осталась в одних лишь трусиках, он уже едва сдерживал себя. Дерзко торчащие соски вызывали обильное слюноотделение, а потребность в том, чтобы сделать Лию своей, стала непреодолимой. И он сделал. Теперь эта девочка только его, и он никому не позволит ее у себя отнять. Чувство собственника заволокло сознание черной пеленой. Если ее кто-то обидит, он убьет этого человека. Вот так просто, без раздумий. Потому что Лия как глоток свежего воздуха, забитый гарью и дымом жизни Шахина. Эта девочка вызывает у него желание не просто жить, а жить для нее. Это настолько забытое чувство. Когда-то давно у Амира уже был друг, почти что брат. С Петькой он чувствовал себя нужным, тот оберегал его, помогал во всем. И Амиру хотелось жить, несмотря на то, что собственным родителям он был не нужен. Теперь желание оберегать родилось у него самого. Как будто Лия вернула его в прошлое, позволив снова испытать давно закопанные в могилу памяти эмоции. После Петьки он больше никому не прикипал. Жизнь научила, что привязываться нельзя. Любая слабость потом будет использована против тебя же, но с Лией все было иначе. Ее откровенность не давала повода усомниться в честности намерений и желаний. То, как она сбегала из дома, как пыталась доказать, что наказывать других плохо, от нее он не ожидал подвоха. Амиру нравилась ее женская сила и слабость одновременно. Ему нравилось в ней буквально все. Шахин не заметил, как уснул, а проснулся, когда часы показывали 6. Выработанная годами привычка вставать рано заставила осторожно подняться. Лия мирно спала. Светлые локоны разметались по подушке. Амир засмотрелся. Одеяло сползло на бок, открывая ему вид на узкую талию, плавно переходящую в округлые бедра. Девочка лежала на животе, а у него сразу перед глазами кадр вспыхнул, как он отбрасывает угол покрывала и входит в нее сзади. Не будь ночью ее первый раз, он бы сейчас так и сделал. Взял ее, разнеженную после сна, покрыл бы поцелуями острые плечи и лопатки, пока толкался бы в горячую влажность, при одном воспоминании о которой его коротить начинает. Утренняя эрекция мгновенно усилилась, наливая член горячей кровью. Дьявол, ведьма маленькая. Только думает о ней и уже теряет контроль. Сумасшествие какое-то. Натянув на себя спортивные штаны, Амир вышел из комнаты и отправился в гостевой душ, чтобы не разбудить малышку. Пусть спит. Постояв под прохладным напором и приведя эмоции в подобие порядка, мужчина заварил себе черный кофе. Подкурил сигарету и вышел на террасу. Прохладный утренний воздух взбодрил. Солнце только вышло из-за горизонта, окрашивая своими первыми лучами верхушки домов, а он вдыхал никотин и думал о том, что впервые за последние годы испытывает чувство счастья и удовлетворенности. Он многое имел, прошел через такое, что другим и не снилось, но всегда было что-то, что от него ускользало, нечто, как ему казалось, незаметное. То, что можно заменить материальными благами. Оказалось, нет. Это нельзя было заменить, потому что то, что в данный момент прожигало его грудную клетку, невозможно было купить ни за какие деньги. «Доброе утро!» Мелодичный голос ворвался в мысли и заставил мужчину обернуться. Он как раз сделал очередную затяжку и едва ей уже не подавился. Лия, обернутая в простыню, вышла на террасу. Ее пальцы держали ткань на груди, а на бедрах полы расходились в стороны. Амир резко выпустил клуб сизого дыма. «Доброе. Ты почему встала так рано?» Затушил сигарету и, не дав Лии дойти до балюстрады, развернул ее обратно. «Почти 7, это не рано. Да и тебя не было, я вышла на поиски». Лия обернулась, останавливаясь посреди зала, и подняла лицо для поцелуя. Амир погладил припухлые после долгих ночных поцелуев губы большим пальцем. Они у нее были безупречные, капризно изогнутые, большие и мягкие. Лия осторожно поцеловала кончик его пальца, а после и вовсе приоткрыла рот, дерзко смотря мужчине прямо в глаза. Его повело моментально, как если бы залпом хлебнул самогона. Новая волна возбуждения родилась из ниоткуда и скрутила вены. Он протолкнул палец глубже и едва не застонал, когда гранатовые губы сомкнулись вокруг него и мягко втянули. Свободной рукой Шахин потянул за край простыни, и та упала к ногам, оставляя девушку абсолютно голой перед ним. «Красивая моя!» — выдохнул Амир, накрывая небольшую грудь ладонью и сжимая ее. Фиалковые глаза закатились, и девочка застонала, запуская вибрацию по его пальцу, все еще находящемуся в ее рту. Понимая, что снова дьявольски хочет ее, Шахин набросился на мягкие губы, одновременно с этим поднимая Лию над полом. Тонкие руки тут же обвили его шею. Лия приникла к нему всем телом, целуя голодно в ответ, будто не видела долгое время и адски соскучилась. Пронеся ее через гостиную, Амир опустил малышку на кухонный стол. Благо, квартира-студия позволяла сделать это, не преодолевая ненужных коридоров и стен. Иначе Амир пригвоздил бы Лию к одной из них. Продолжая неистово целовать ее, пальцами развел влажные складки и погладил клитор. Он знал, что эта часть тела у Лии самая чувствительная. Изучил вопрос после того первого раза в машине. Сексологи утверждали, что если ласкать его не по центру, а вокруг, минуя ту часть, где сконцентрированы сотни нервных окончаний, оргазм не придет сразу, а удовольствие будет острым и продолжительным. Если же надавить на его центр, то девушка кончит почти сразу же, только это не всегда может принести желанное удовольствие. Зачастую это даже неприятно, но со временем чувствительность притупится, и можно будет ее изводить часами, так, как Шахин и хотел. Он готов терзать Лию мучительно долго, вся его сущность вопила об этом. Брать эту девочку, пожирать, пить жадными глотками, доводя ее до умопомрачения. Амир! Лия застонала, когда он зажал клитор между средним и указательным пальцами. Дали? Я хочу тебя внутри. Может быть, еще больно. Мне все равно, пожалуйста. Прошептала она, хватаясь руками за его плечи и отчаянно смотря в глаза. «Вчера мне было так хорошо, я хочу снова тебя чувствовать!» Эта просьба вкупе с горящим возбужденным взглядом вышибли почву из-под ног. «Как можно быть настолько соблазнительной и невинной одновременно?» «Невозможно держать себя в руках!» Яростно, целуя тонкую шею, Амир подтянул Лию на край стола, спустил штаны и, освободив тяжелый член, вошел в тугую плоть. Мышцы мгновенно свело, а по пояснице пронеслась судорога. — Какая ты узкая. Больно? — Нет, не сдерживайся, — взмолилась Лия, утыкаясь влажными губами ему в скулу. — Мне правда не больно, клянусь. Будь собой, пожалуйста, возьми меня, как тебе хочется. Я хочу узнать, как это. Безудержное желание рвалось на волю, вспарывало вены и требовало выхода. А после того, что сказала Лия, и вовсе прорвало все ограничения. Выдохнув, мужчина жестко смял пухлые губы, а после выпрямился и, зафиксировав бедра Лии руками, толкнулся в нее на всю глубину. Пронзительный крик ее удовольствия хлестнул по нервным окончаниям, и, едва не зарычав, мужчина задвигался между истекающих влагой узких стенок. Ритмично, часто, уже через несколько секунд с ликующим восторгом наблюдая за тем, как Лия выгнулась и схватилась руками за края стола, а ее плоть сжалась вокруг его члена, крепко, будто тисками выжимая из него самого хриплые стоны. Не останавливаясь, мужчина продолжал брать ее, потому что хотел этого отчаянно долго. С самой первой встречи, когда Лия едва не упала, а он поймал ее и прижал к себе, уже тогда подумав о том, как это было бы, если бы он трахнул ее. С тех пор желание просто трахнуть трансформировалось в мучительную, навязчивую, необузданную потребность владеть ею целиком. Согнув стройные ноги, Амир закинул их себе на плечи и рвался внутрь распластанной девочки, чьи стоны оглушали. Идеальная грудь качалась на каждом его ударе. Лия то пыталась обнять его за шею, но, не дотягиваясь, гладила мужские бедра и тут же снова хваталась за стол. «Боже мой!» — вырывалась из нее рвано. «Господи!» Убрав подрагивающие ноги снова к себе на талию, Амир резко склонился и придавил Лию собой к столу. Зарылся пальцами во влажные волосы и сгреб их в кулаки, вжался губами в маленькое ушко, продолжая снова и снова таранить податливую плоть членом. «Как же я хочу тебя!» — выдохнул горячо. Казалось, он рехнулся от ее запаха, терпкого, волнующего, от ответной реакции, криков. Разум помутился, и он уже не сдерживал себя. «С каждым разом, только сильнее и сильнее!» «Да!» — вскрикнула Лия, оплетая мужскую взмокшую спину руками. — Господи, да, я люблю тебя, Амир! Люблю так сильно! А потом снова задрожала, вспарывая его кожу ногтями. Амир едва успел выйти из нее, чтобы бурно кончить на живот. Ему будто в солнечное сплетение ударили с такой силой, что мушки перед глазами разлетелись и в груди заболело. Это первое «люблю», сказанное на надрыве, выбило весь кислород. Нет, он не наивный и знал, что во время секса девушки могут говорить многое. Но не Лия. Если бы она не чувствовала этого, она бы не сказала. Его маленькая девочка, такая открытая и честная. В груди защемило, и он прижал ее к себе, чувствуя, как ее маленькое сердечко рвется сквозь ребра. Его тоже билось тяжело и с усилием. Ожившая, вспомнившая, как это, чувствовать по-настоящему, оно разбивало грудную клетку. Амир ревностно прижал Лию еще крепче. — Ты переворачиваешь мне душу, малыш,